Пришла настоящая миссис Маркван, и что ему теперь с ней делать? «Миссис Маркван?» — непонимающе переспросила я. «Ну да, мы всегда регистрировались как мистер и миссис Маркван. Это была такая игра, которая очень нравилась Тедди». Она пожала плечами. «Он любил всякие игры, и мне в нем это нравилось. Игры, о которых мне не хотелось знать. Имел ли значение выбор имени? Джон Маркван — писатель? Или Ричард Маркван — кинорежиссер? Есть ли какая-то связь, которую я не улавливаю? Или Тедди просто нравилось звучание имени? Откуда Хелен знала имя? Пользовался ли Тедди тем же именем с Ивон? Час от часу не легче. И что же произошло? А что обычно происходит в таких случаях?» Камилла пожала плечами с таким видом, будто любая женщина проходит через подобное десятки раз. Я предпочла не комментировать. Я пряталась в спальне, пока они орали друг на друга в гостиной. Скандал был жуткий, меня это даже растрогало. Должно быть, решила я, она его действительно любит. Поэтому после того, как ему удалось от нее отделаться, я с этим покончила. Вы с ним порвали? Похоже, последние 2 недели у Тедди были на редкость насыщенными. Хелен узнала о Камилле и Ивон, Камилла порвала с ним, а он порвал с Ивон. Не сказать, что он закончил на высокой ноте. Не люблю быть замешанной в грязной истории. Тогда зачем спать с женатыми мужчинами? Так и подмывало меня спросить. Но вместо этого я сказала: «Огромное вам спасибо за помощь и понимание. Мы сообщим вам насчет церемонии и приема. Я буду вести себя очень осмотрительно, обещаю. Спасибо, что пришли». Она протянула руку. Я подумала, что для рукопожатия, но оказалось, что таким образом она давала Пегги знак вернуться. Правильно истолковав намек, я быстренько удалилась. Я уже начала понимать, что расследование убийства имеет много общего с романтическими свиданиями. Доверяй своим инстинктам, обращай внимание на скрытый смысл сказанного, не злоупотребляй гостеприимством. Выйдя на ступеньки музея, я остановилась, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Пойти в Сент-Реджес и попробовать там что-нибудь разнюхать, или вернуться в офис и попытаться еще раз заглянуть в музыкальную шкатулку Ивон. Интересно, ее карточка тоже из отеля Сент-Реджес? Или лучше ответить на телефонный звонок? Это была Кэссиди. Не обольщайся, это не твой красавчик-детектив, это всего лишь я. А кто сказал, что при звуке твоего голоса мое сердце не начинает биться чаще? Обсуди это со своим психоаналитиком, крошка. А пока что объясни мне, почему я узнаю об историческом поцелуе из вторых рук? Кэс, я слегка сошла с ума. И это позволяет тебе нарушать этикет взаимоотношений с лучшей подругой? Нет. С тебя поход в ресторан, и тогда я подумаю, заслуживаешь ли ты прощения. Давай встретимся за ланчем. Я не могу вырваться. Да и потом, ты думаешь, что не будешь занята на ланч? Ну да, сказала я, не понимая, к чему она клонит. Опять намекает на детектива Эдвардса. «А ты не думала, что Гаррет может пригласить тебя на ланч?» Я не ахнула, хотя и должна была бы. Как я могла забыть? Даже по телефону было слышно, как тяжело вздохнула Кэссиди. «Слава Богу, что я догадалась позвонить. Поезжай». Кэс, я и вправду сошла с ума.